Орсон Скотт Карт. Игра Эндера. Читает артист Олег Новиков. Глава первая. Третий. Я смотрел его глазами. Я слушал его ушами и говорю. Он тот, кто нам нужен. Настолько близок к идеалу, насколько это вообще возможно. Ты говорил то же самое о его брате. Брат не прошел проверку. Его использовать невозможно. По причинам, не имеющим ничего общего со способностями. Как и сестру. Да и этот вызывает сомнения. Слишком податлив. Слишком охотно подчиняется воле других людей. Если только эти люди не враги. Так что нам делать? Следить, чтобы его все время окружали враги? Если потребуется. Кажется, ты говорил, тебе нравится этот парень. Если он попадет в лапы жукеров. По сравнению с ними, я его любимый дядюшка. Ладно, в конце концов, мы спасаем мир. Забирай его. Женщина-наблюдатель мило улыбнулась, взъерошила ему волосы и сказала. Эндрю, по-моему, тебе ужас как надоел этот жуткий монитор. Так вот, у меня хорошие новости. Сегодня ты с ним расстаешься. Мы просто вытащим его. Это будет не больно. Ни капельки. Эндер кивнул. Конечно, это была ложь про «ни капельки». Но поскольку взрослые врали так всякий раз, когда собирались делать ему по-настоящему больно, на данное утверждение можно было полагаться как на весьма точное описание ближайшего будущего. Иногда ложь говорит куда больше, чем правда. Так что ты, Эндер, просто подойди и сядь вот сюда, на стол для осмотра. Доктор выйдет к тебе через минуту. Монитора больше нет. Эндер попробовал представить, каково это. На его шее больше нет маленького записывающего устройства. Я смогу кувыркаться на кровати, и он не будет давить. Я не почувствую, как он щекочет и нагревается, когда буду принимать душ. И Питер перестанет ненавидеть меня. Приду домой, покажу ему, что монитора нет, и он увидит, что я тоже не прошел. Снова стал обыкновенным мальчиком, совсем как он. И все сразу наладится. Он простит мне, что я носил монитор на целый год дольше его. И мы станем... Наверное, не друзьями, нет. Питер слишком опасен, его так легко рассердить. Но братьями. Не врагами, не друзьями. Братьями, которые живут в одном доме. Он перестанет ненавидеть меня, просто оставит в покое. И когда он снова захочет поиграть в жукеров и астронавтов, может, мне не придется присоединиться к нему. Я смогу просто уйти куда-нибудь читать книжку. Но Эндер знал, что Питер все равно не оставит его в покое. Было что-то в глазах Питера, когда на него находило это сумасшедшее настроение. И, вспоминая этот взгляд, этот блеск, Эндер точно знал. Уж чего-чего, а Питер его в покое не оставит. «Я учусь играть на пианино, Эндер. Пойдем, будешь переворачивать мне страницы». «А, мальчик с монитором слишком занят, чтобы помочь своему братцу. Он что, слишком умный?» «Нет-нет, не надо мне твоей помощи. Сам прекрасно справлюсь. Слышишь ты, урод мелкий, паршивый третий». «Это будет быстро, Эндрю», — сказал доктор. Эндер кивнул. «Монитор специально сделан так, чтобы его легко было снять, не причиняя боли, не внося инфекции». Правда, будет щекотно, а еще некоторые люди говорят, что их потом преследует чувство, будто что-то пропало. Ты все ищешь что-то, очень хочешь найти, но не можешь и даже не помнишь, что именно ты потерял. Так вот, я скажу тебе что, ты ищешь монитор, а его уже нет. Но через несколько дней это чувство пройдет. Доктор выкручивал что-то на загривке Эндера, и вдруг боль, как раскаленная игла, пронзила его от шеи до самого паха. Эндер почувствовал, как судорога сводит спину, как тело резко выгибается назад и ударился головой о стол. Он чувствовал, как ноги его бьются в воздухе, а руки сцеплены и до боли выкручивают друг друга, выгибаются арками. «Диди!» — позвал доктор. «Ты мне нужна!» — задыхаясь, вбежала сестра. «Нужно как-то расслабить мышцы. Ко мне, быстро! Чего ты там копаешься?» Они что-то передали друг другу. Эндер не видел, что. Он рванулся в сторону и свалился со стола. «Держите его!» — выкрикнула сестра. «Просто зафиксируй его!» «Я не смогу, доктор, он слишком силен!» «Да не вводи все сразу, у него же сердце остановится!» Эндер ощутил, как в шею чуть выше воротника рубашки вонзилась игла. Лекарство жгло, но всюду, куда доходил этот огонь, сведенные мышцы постепенно расслаблялись. Теперь он, наконец, смог заплакать от боли и страха. «Эндрю, ты в порядке?» — спросила сестра. Эндрю не мог говорить, не помнил, как это делается. Его снова положили на стол, проверили пульс, сделали еще что-то. Он плохо соображал, что происходит. Руки доктора тряслись. Когда он заговорил, его голос тоже дрожал. «Заставляют ребенка носить эту штуку 3 года. Так чего ж еще ждать? Мы могли просто выключить его, понимаешь? Взять и выключить. Навсегда отсоединить его мозг». «Сколько будет действовать наркотик?» — спросила сестра. «Пусть лежит здесь по меньшей мере час. Смотри за ним. Если через 15 минут он все еще не сможет говорить, позовешь меня. Мы ведь и в самом деле могли отключить его. Я не Жукер. Я не могу предусмотреть все». Он вернулся в класс к мисс Памфри за 15 минут до звонка. Он все еще не очень твердо держался на ногах. «Ты хорошо себя чувствуешь, Эндрю?» — спросила мисс Памфри. Он кивнул. «Тебе было плохо?» — он покачал головой. «Выглядишь ты неважно». «Я в порядке». «Тебе лучше сесть, Эндрю». Он двинулся к своему месту, но через пару шагов остановился. «Что такое? Что я вообще ищу?» Он никак не мог вспомнить. «Твое место вон там», — подсказала мисс Памфри. Он сел, но это было не совсем то. Он искал что-то другое. «Ладно, потом отыщется». «Твой монитор», — прошептала девочка за его спиной. Эндрю пожал плечами. «Его монитор», — шепнула она остальным. Эндер поднял руку и ощупал шею. Там был пластырь. И больше ничего. Монитора нет. Теперь он такой, как все. «Что, Энди, выперли тебя?» — спросил мальчик, который сидел чуть впереди в соседнем ряду. Он не мог вспомнить его имя. «Питер?» «Нет, кто-то другой». «Тише, мистер Стилсон», — сказала мисс Памфри. Стилсон ухмыльнулся. Мисс Памфри рассказывала об умножении. Эндер баловался со своим компом, рисовал контуры гористых островов, а затем приказывал компу выдать 3-мерное изображение во всех ракурсах. Учительница, наверное, заметит, что он совсем не слушает ее, но вряд ли станет его беспокоить. Он всегда знал ответ, даже в тех случаях, когда ей казалось, что он не слушает ее. В углу компа появилось слово и, маршируя, двинулось по периметру экрана. Сначала оно было перевернуто и написано справа налево, но Эндер сумел прочесть его, прежде чем оно добралось до нижнего края экрана и встало как положено. «Третий». Эндер улыбнулся. Это он придумал, как посылать сообщения с экрана на экран и заставлять их маршировать. И когда его тайные враги прибегали к этому методу, чтобы в очередной раз обозвать его, тем самым в действительности они его хвалили. И вообще он не виноват, что родился третьим. Идея принадлежала правительству. Это они дали официальное добро. Иначе как бы третий на вроде Эндера попал в школу. А теперь еще и монитор сняли. Эксперимент с кодовым названием «Эндрю Виген» провалился. Будь у них такая возможность, они отменили бы постановление, разрешившее ему появиться на свет. Никаких сомнений. Эксперимент провалился. Сотрите файл. Прозвенел звонок. Ребята выключали компы или лихорадочно допечатывали себе напоминания на следующий день. Кто-то по сети переписывал задания в свои домашние компьютеры. Парочка крутилась у принтера, ожидая, когда машина отпечатает нечто крайне важное для них. Эндер протянул руки над маленькой детской клавиатурой у края компа и подумал: «А каково это? Иметь большие руки, как у взрослого. Они должны быть такими неуклюжими, с толстыми неловкими пальцами, с мясистыми ладонями. Конечно, у взрослых и клавиатура побольше, но разве могут их толстые пальцы провести настолько правильную линию, какая получалась у Эндера? Тонкую точную линию, спираль в 79 витков от центра до края компа, и чтобы ни один завиток не перекрывал другого. Да, ему было чем заняться, пока учительница нудила про свою арифметику. Арифметика. Валентина научила его арифметике, когда ему было 3 года. «У тебя все в порядке, Эндрю?» «Да, мэм. Ты опоздаешь на автобус». Эндер кивнул и встал. Все ребята уже ушли. Но его будут ждать те плохие. У него на шее уже не было монитора, который видел все, что он видел, и слышал все, что слышал он. Теперь они могут говорить, что хотят. Могут даже ударить его. Их больше никто не увидит. А значит, никто не придет на помощь Эндеру. У монитора были свои преимущества. Ему будет их не хватать. Конечно, заводилой оказался Стилсон. Он был не крупнее большинства, но больше Эндера. И его окружали подпевалы. Он никогда не ходил один. «Эй, третий!» «Не отвечай, тебе нечего сказать». «Эй, третий, мы к тебе обращаемся!» «Третий, подстилка Жукеров, с тобой разговаривают!» «Не могу придумать ответа. Что бы я ни сказал, это разозлит их еще больше. Ничего не скажу». «Эй, третий! Эй, сопля! Тебя вышибли оттуда, да? Думал, ты лучше нас, но потерял свою маленькую птичку, а вместо этого получил пластырь на шею». «Вы пропустите меня или нет?» – спросил Эндер. «Мы пропустим его или нет? А что, должны?» Они просто покатывались со смеху. «Да, конечно, мы тебя пропустим. Сначала мы пропустим твою руку, потом задницу, потом, наверное, колено». «Потерял свою пташку, третий, потерял свою милашку, третий», — распевали остальные. Стилсон толкнул Эндера пятерней, а потом кто-то сзади пихнул его навстречу Стилсону. «Туда-сюда, обратно», — выкрикнул кто-то. «Теннис, пинг-понг». «Все это добром не кончится», — понял Эндер, — «и лучше, если не повезет кому-нибудь другому». Поэтому, когда Стилсон протянул руку, чтобы снова его толкнуть, он попытался схватить противника, но промахнулся. «Ух ты! Ты что, хочешь драться со мной? Хочешь драться, тройка несчастная?» Стоявшие сзади схватили Эндера за плечи и крепко сжали. Эндеру было вовсе не до смеха, но он все же рассмеялся. «Тебе нужно столько помощников, чтобы побить одного третьего?» «Мы люди, а не третьи, жабья рожа. У тебя не хватит силенок даже пукнуть по-настоящему». Однако они отпустили его. В ту же минуту Эндер поднял ногу как можно выше и ударил, что было силы. Он попал Стилсону прямо в грудь. Тот упал. Эндер даже растерялся, так как не рассчитывал сбить противника с ног одним ударом. Ему не пришло в голову, что тот не принимал драку всерьез и не был готов к настоящему отчаянному отпору. На мгновение остальные расступились. Стилсон лежал не двигаясь, и его дружки, наверное, гадали, уж не умер ли он. А Эндер тем временем лихорадочно соображал, как предотвратить их месть. Они ведь снова встретят его завтра всей бандой. «Я должен победить сейчас, раз и навсегда. Или придется драться с ними каждый день, и тогда мне не поздоровится». Эндер в свои 6 лет уже знал неписанные законы ведения войны. Знал, как должен вести себя мужчина. Нельзя бить беспомощного, лежащего на земле противника. Так поступают только звери. Но все же он подошел к неподвижному врагу и ударил его снова, ногой под ребра. Стилсон застонал и откатился в сторону. Эндер снова подошел и снова ударил его ногой. Промежность. Теперь Стилсон не мог даже стонать. Он свернулся клубком. Слезы градом катились из глаз. Эндер холодно оглядел остальных. «Собираетесь напасть все разом? Вместе вы, наверное, здорово меня побьете. Но вы должны помнить, как я поступаю с людьми, которые пытаются сделать мне больно. После того, как вы меня побьете, вам останется только гадать, как именно я доберусь до каждого из вас и что из этого выйдет». Он пнул Стилсона в лицо. Кровь из носа веером брызнула на пол. «Это будет не так», — — сказал он. — Это будет хуже. Эндер повернулся и пошел прочь. Никто не преследовал его. Он свернул за угол в коридор, ведущий к автобусной остановке, успев при этом услышать чей-то шепот за спиной. «Черт, ты посмотри, он весь белый!» Затем Эндер уперся головой в стену коридора и плакал, пока не пришел автобус. «Я совсем как Питер. Стоило забрать у меня монитор, и я стал совсем как Питер».